Закончив пить чай, Шикамару не спеша покинул кафе. Солнце уже скрылось за горизонтом, и на темном небосводе проступили яркие звезды. Погодка оказалась чудесной, а скрашивала эту красоту еще и мелодичное пение птиц. Люди расходились по домам, и в Канахе только-только загорелись фонари. В этом районе всегда было очень оживленно, особенно в этот час. Шикамару всегда нравилось выходить на улицу под вечер и рассматривать далекие звезды, иногда бросая взгляды на все такую же скалу Хокаге. После чего, представляя картины нападения девятихвостого лиса и легендарного сражения учителя и ученика, Обито и Минато, вдохнув свежий летний воздух, Шикамару прикрыл глаза и с улыбкой произнес: «Скоро осень, первое крупное задание на носу. Надеюсь, старик сдержит слово». Легкий ветерок чуть встряхнул волосы Шикамару, и, прикрыв глаза, он расплылся в довольной улыбке. Как быстро он привык к этому месту. Через какое-то время парень медленно разомкнул веки и вздохнул. Было еще одно дело, которое стоило сегодня закончить. Посмотрев куда-то вдаль, у Шикамару в глазах промелькнула грусть, после чего он пошел в определенном направлении. Она наверняка все еще там. В пути Шикамару невольно вспомнил об одном ужасном событии, постигшем деревню не так давно. Едва ли 2 года прошло, как весь клан Учиха перестал существовать. О случившемся и по сей день говорят в деревне. Учиха Итачи, гений клана, вырезал всех сородичей, оставив в живых лишь одного, младшего брата, которому едва исполнилось 8 лет. Легендарный клан, один из основателей Конохи, исчез таким печальным образом. Теперь не осталось ни Синджу, ни Учиха, оба сгинули в истории. Первые хотя бы разбавили кровь с другими кланами, но вот у Учиха осталось лишь 2 представителей. Даже у Узумаки имеется больше шансов возродиться. Вот такой конец. Возможно, проклятие ненависти получило свое название не просто так. Никому нельзя пожелать подобной участи, особенно этому клану. Их важность для деревни не понимал только дурак. Их убийство даже хуже, чем уничтожить собственного Джинчуурики. Избавиться от такого, хоть и опасного орудия, даже с циничной точки зрения не особо разумно. Но, к несчастью, ситуация была таковой. Смотря со стороны, все кажется совсем по-другому. Точно одно, третий бы никогда не принял подобное решение без необходимости, и не взвалил бы все на плечи Итачи. Только, даже если я и знаю правду, что с того? От этого на самом деле никакого толку. Пользы мне от этого знания пока не получить. Винить сам клан бесполезно, Адамза сыграл тут не последнюю роль, как, впрочем, и учитель. Как таковых виноватых много, даже сам клан. Я ведь тоже в какой-то степени Учиха, поэтому ощущения у меня скверные, даже если я и плохо знал их всех. Остановившись перед огромным кладбищем, устеленным сотнями надгробий, Шикамару вздохнул, заприметив в стороне несколько новых надгробий, появившихся всего около 2 лет назад. Все Учиха были убиты в тот день. Если бы нет, это восстание забрало бы куда больше жизни, и скорее всего пострадали бы еще и мирные жители. Какой Хокаге позволит подобное? Забавно, но в этот раз сам Каге и вызвал это, а после еще воспользовался чужими руками для зачистки. Учиха виноваты лишь отчасти, но кто их подпер к стенке? Воля огня перестала иметь для них значение как раз из-за этих угнетений. Поэтому клан они ставили на первое место. Можно сказать, поэтому они и не вписывались, и все усугубилось еще больше. Рано или поздно случилось бы худшее. Ставить ценность клана превыше деревни – это взгляды, которые хотел подавить второй, а остальные Каге продолжили. В том и проблема. Разве раньше Учиха не были другими, когда отказались от Мадары? Хотя, откуда мне знать? Шикамару с печальным вздохом покачал головой. Итачи выбрал деревню, выбрал жизни всех остальных. Даже не представляют, насколько был труден подобный выбор. Они же его родичи по крови. Опустив взгляд, Шикамару вздохнул. Именно из-за таких, как Данзай Табирама, из-за нерешительности таких, как Хирузин, Итачи сделал самый ужасный выбор в своей жизни, будучи простым подростком. Трудно винить его, даже если он и убил почти всех, кого любил. В 13 лет, как безжалостно и как жестоко к самому себе. Эти старики такие жалкие. Поверить не могу, что я живу в таком мире теперь. И спустив долгий вздох, Шикамару развернулся и взглянул на монумент Хокаге и лицо третьего. Шикамару уже давно знал позицию Хирузина, но сейчас провальные поступки старика дали очередные плоды. Это карма. Скоро и ты с ней столкнешься. Один ученик убивает учителя, а другой решительно останется в стороне. Какое бы уважение я к тебе не испытывал, но это то, к чему привел этот цикл войны твоих решений. С усмешкой Шикамару развернулся и подумал. До сих пор не могу решить, наблюдатель ли я или часть этой истории. Мне нравилась мирная жизнь без убийств. Я наслаждался спокойствием и изучением удивительных вещей, чакры и дзюцу. Но, скорые последствия моих действий покажут себя. Когда это случится, боюсь, мне не останется места в этом тихом селении, с таким чистым воздухом и прекрасным небом. Усмехнувшись, Шикамару качнул головой. Да и на что я рассчитывал? Я был честен с семьей и учителем, завел друзей и расслабился. Моя честность и беззаботность привели к подозрениям и недоверию, а недавний разговор отца с Инаичи наталкивает на мысли. Они точно говорили обо мне. Боюсь, уже скоро что-то произойдет. Эх, только бы еще немного времени, как бы я хотел увидеть тот экзамен на Чуунина. Ну а потом, можно вернуться мне прошлому и позаботиться о собственной защите, без лишних связей. Я умер и перестал бояться смерти, начал наслаждаться спокойной жизнью без особых планов, вот результат. Хотя, я не жалею, может, это и было немного глупо, но я в жизни повидал достаточно, как я мог упустить шанс побыть ребенком. Правда, мое представление о детях уж слишком странное, я ведь все время учился. Да уж, зато отлично провел время и заимел немного силы. Часть 111. Отмахнувшись от мыслей, Шикамару стал не спеша проходить между надгробий, продвигаясь дальше к недалекому силуэту впереди. Золотистые волосы девушки слегка подрагивали на ветру, но она продолжала неподвижно стоять между двух надгробий, опустив голову и прикрыв глаза. Шикамару не спеша подошел к ней и молчал начал рассматривать знакомые надгробия. Он уже видел их в прошлом году, когда застал здесь Эйви. Вот и в этот раз она здесь, у могилы своих родителей. Они погибли незадолго до нападения лиса, и так она осталась одна. Ее родители состояли в Анбу, поэтому и неудивительно желание девушки присоединиться к элитному отряду. Не так давно она стала джонином и ей осталось совсем немного до достижения цели. Шикамару не стал много болтать, он просто хотел ее поддержать хотя бы своим присутствием. Она была его другом, это все, что он мог сделать. В некоторых вещах иногда не нужны слова. К тому же он не знал, что ей говорить, для него даже присутствие здесь казалось слишком неестественным. Может, год назад он бы и не заметил в себе странностей, но сейчас его чувства изменились. Он будто начал понимать что-то ускользающее от него все это время, свою личность. Эйви все продолжала стоять у могил родителей, совершенно не обратив внимания на Шикамару. Лишь края ее губ незаметно приподнялись, а затем на лицо наползла прежняя грусть. Спустя несколько минут, Эйви наконец тепло улыбнулась, открыла глаза и, поклонившись, прошептала: «Папа, мама, рада была повидаться». Развернувшись, девушка посмотрела на Шикамару и тихо спросила: «Зачем ты пришел? Мимо проходил, смотрю ты». Шикамару отвел взгляд и вздохнул. Тут, как обычно, тишина. Эйви пристально уставилась на парня, после чего криво усмехнулась. «Это же кладбище». Обернувшись и бросив мимолетный взгляд на пару надгробий, Эйви чуть улыбнулась. «Я пойду». Шикамару кивнул и замолчал. Пройдя несколько метров, Эйви остановилась и, собравшись с мыслями, прошептала: «Спасибо». «За что?» — не оборачиваясь, спросил парень. Девушка чуть улыбнулась. «Неважно». Сказав это, она не спеша покинула кладбище, оставив Шикамару наедине с мыслями. Со вздохом парень осмотрел два надгробия. «Правда, раньше я не был таким, новая жизнь, новые связи, но все тот же характер. Я пытаюсь быть тем, кем не являюсь, да и не чувствую я особых привязанностей. Дружба, может, только к Чоуджи, все же я с ним рос. Он, вероятно, единственный, кого я могу назвать истинным другом. Тогда зачем я здесь?» Тоже вопрос. Со вздохом Шикамару покачал головой. «Как трудно найти свой путь и разобраться во всем. Я раньше никогда не беспокоился о таких вопросах. У меня всегда была цель, но сейчас самое время понять. Надеюсь, миссия поможет хоть в чем-то. Все же даже сейчас я так и не решил, кто я». Вернувшись домой, Шикамару, как обычно, поужинал с родителями, а затем вернулся в свою комнату, занявшись начертанием печати. Йошина, как всегда, была любящей, а Шикаку необычно задумчивым. Таким он стал уже очень давно. Шикамару мог на это только вздохнуть. Он не был его сыном, но и сказать об этом был не способен. В комнате Шикамару все оказалось по-старому, а сейчас только горела свеча и единственным звуком в комнате был тихий стрекот сверчков и едва слышимый скрежет ручки о бумагу. Спустя час работы Шикамару снял майку, потянулся и зевнул. «Сложновато. Если я не смогу наладить правильное размещение меток стихии, то печать совмещения пяти элементов и ключ раскрытия не удастся совместить. Если все получится, я смогу разработать неплохую технику распечатывания. Но мне все же чего-то не хватает, я уверен, она не сработает полностью. Мита использовала что-то совершенно непонятное. Эта печать на ее свитке не завязана на родословной, а на какой-то непонятной последовательности особых печатей. Часть их них я смог найти в куче свитков, но вот остальных там по какой-то причине нет. Это странно, все же Мита оставила свиток там, так что и метод распечатывания должен быть. Если же я смогу совместить эти две техники, то одну печать может и вскрою, останется всего три. Может, на это и был расчет, создать самому необходимое дзюцу, как вариант. В худшем случае придется найти кучу чакры и просто прорвать все силой. Может, Наруто сгодится. С усмешкой Шикамару покачал головой. Сейчас я почти что на бомбе сижу. Одно неверное действие и отец что-то предпримет. Даже его игры в сёги превратились в задумчивые переглядывания. Он осознает, что я понимаю его действия, но выжидает. Ему, вероятно, не хватает решимости проверить меня. Все же я его сын, даже если странно себя веду. Он видел, как я росту, поэтому так резко он точно не станет действовать. Да и Хирузин не бездействует. Помассировав виски, Шикамару поднялся со стула. Лунный свет упал на рельефную спину парня, совершенно не похожую на детскую. Когда же он развернулся, лунный свет окутал его грудь и пресс. За годы тренировок от детского тела осталось только лицо, в остальном это был уже почти мужчина. Даже рост Шикамару намного превзошел сверстников. С виду он был уже почти подросток, а мышечная масса даже у многих опытных чоунинов не соответствовала его собственной. Все же его тело имело родословные преимущества, и это помогло в росте и развитии. Вот только в душе, он уже давно и забыл, сколько ему лет после всего. Достигнув этого возраста, сейчас он переживал странный душевный поворот. Затушив свечу, Шикамару улегся на кровь и, прикрыв глаза, произнес: «Два месяца, взглянем». Сказав это, парень провалился в долгий сон. Время летело незаметно. Шикамару порой даже не верил тому, что он уже столько прожил в этом мире шиноби, и вот, ему уже исполнилось 10 лет. В прошлом, в этом возрасте он только начинал свой путь в маленькой преступной шайке уличного варья. С едой и жильем было уже меньше трудностей, но до беззаботных деньков еще предстояли годы упорной работы и выживания. Не то что здесь, окруженные семьей и друзьями, а еще и удачей в виде системы и знаний. Все это было похоже на сказку, но оттого это все больше заставляло сомневаться и быть настороже, а воспоминания из прошлого давали все больше о себе знать. Детский разум со взрослой душой менялся. Шикамару все больше осознавал себя. Раньше он подвергался ограничениям детского тела, а сейчас они медленно рассеивались, и даже мысли становились чище. Таково было взросление. День рождения, праздник с семьей и друзьями, Шикамару получил поздравления и подарки. День был приятным, но он отличался от предыдущих дней рождения. Сам Шикамару менялся, он все больше становился собой. Затем тихий вечер, наполненный свежим осенним ветерком. Вот так Шикамару и достиг лица первого Хокаге и уселся на его голову, вырезанную из камня. Потягивая саке, парень наконец расслабился после тяжелого дня. Часть 112. Друзей у Шикамару оказалось не так уж и много, но большинство из них были слишком уж шумные. В этот раз на его день рождения пришли даже несколько бывших одноклассников. Наруто, Киба, Шина, Хината, Сакура. Ина неплохо постаралась. Не то чтобы Шикамару особо злился, скорее ему вообще был безразличен этот день. В прошлом он не праздновал дни рождения и даже за прожитые здесь годы так и не привык к этому дню. После трудного детства праздники казались не такими светлыми и счастливыми. Хотя улыбчивое лицо Ина и Сакуры, их вечные перепалки друг с другом, а иногда и с Чоуджи, невольно заставляли улыбнуться размышляющего Шикамару. Потягивая саке и удобно усевшись на краю каменной головы, парень с удовольствием осматривал Коноху. Наступила осень, самое красивое и романтичное время года. Глотнув саке, Шикамару, довольно улыбаясь, всматривался в закат. Да, какой чудный день. Сначала разрушил одну из печатей и создал такое сильное дзюцу, а теперь еще и пью хорошие саке, любуясь закатом. Хорошо. Вдруг за спиной Шикамару раздался знакомый голос. Рад, что тебе славно живется, надеюсь, ты уже подготовился. Шикамару, не оборачиваясь, поднял бутылку саке и спросил: «Учитель, разве Коноха не прекрасно?» Хирузин хмыкнул, снял свою шляпу и присел неподалеку от Шикамару, также всматриваясь в багровый закат. «Тут не поспоришь, с каждым годом все прекрасней». Шикамару краем глаз взглянул на старика, после чего сделал глоток саке и кивнул. «Вы постарели, ха!» Хирузин вздохнул и качнул головой. «Все люди стареют, мои же годы я и сам уже стал забывать. Дождаться бы отличной замены и можно мирно уйти на пенсию. Все ваши предшественники не дожили до пенсии. Хотя, вы везунчик, везунчик!» Хирузин грустно усмехнулся. «Если ты называешь это везением». Шикамару помолчал, после чего спросил, не сводя взгляд с заходящего солнца: «А как же ваши ученики, или какашихатаки? Они вполне достойны перенять титул». Морщинистое лицо старика расплылось в горькой усмешке. «Мои ученики, все кроме тебя далеко отсюда. К тому же, они ни за что бы не согласились занять мое место. Что до какаши, он пока еще не готов, в его душе все еще беспорядок». Шикамару не ответил, он только встряхнул жидкость на дне бутылки, всмотрелся внутрь, после спросив: «Адамза?» Хирузин бросил хмурый взгляд на ученика. «Ты же все понимаешь, зачем спрашивать?» «Да». Сделав еще пару глотков, Шикамару довольно прикрыл глаз, а затем спросил: «Так зачем вы пришли? Поздравить меня? Если да, то ваш подарок я получил». Вытянув левую руку, Шикамару быстро сложил несколько печатей и тихо сказал: «Откройся». В тот же момент из кольца на его пальце вырвалось голубое свечение, и в руках парня появился длинный украшенный резьбой посох. Он был почти весь красный, с золотистыми навершиями, выполненными в форме обезьяньих голов. Сам же посох был разрисован зеленой листвой, а в самом центре находился золотистый бинт, специально для руки владельца. «Очень красиво». «Спасибо, учитель». «Брось», — Хирузин махнул рукой. «Это просто подарок. Ты мне подарил неплохую технику распечатывания, как я мог не придумать что-то особенное?» Шикамару улыбнулся и, сложив снова печати одной рукой, с четким хлопком запечатал посох в кольцо. Наблюдающий за всем Хирузин удивленно спросил: «Это кольце, это же скрытое орудие чакры?» Шикамару кивнул. «Отчасти, я не смог повторить его полностью, моих способностей недостаточно. Поэтому мне приходится складывать так много печатей. Обычно кольцо нужно привязать к владельцу, но и это мне не удалось. Зная нужные печати, мое кольцо все еще можно взломать. Жаль, но я только могу запечатать туда личные вещи, никаких особых техник для скрытой атаки не предусмотрено. Истинное описание силы этого кольца поражают». Хирузин задумчиво взглянул на кольцо и сказал: «Давно я уже не видел их, только некоторые из джонинов Узумаки носили эти кольца, это было по-настоящему опасное скрытое оружие. В Первой мировой войне Узумаки использовали множество ужасных способов убийства. Они запечатывали регионы, наполняя их невидимыми ловушками, использовали оружие вроде этих колец. С виду просто безделушка, и только владелец способен активировать его силу, даже на расстоянии. Они превращали безобидные вещи в смертельные оружия. Порой кунай врага мог оказаться подготовленной заранее взрывной ловушкой, а эти кольца... Простые генины или обычные люди, войдя в стан врага, могли быть просто носителями, а шиноби с расстояния активировал печать на кольце, а затем вырывалась запечатанная внутри техника, убивающая большинство противников на месте. Это были времена страшнейших диверсий. Именно с тех пор клан Узумаки стали по-настоящему бояться. Их присутствие на войне могло изменить все. Нынешние фуиндзюцу и в сравнение не идут. Все от того, что мы просто не способны их повторить. Даже взрывные печати просто бумажные фокусы, а истинные взрывные печати было почти невозможно определить от куска камня или веточки на дороге. Жаль только, но все это в прошлом, по крайней мере было, до твоего появления. Теперь я даже не знаю, что ты еще сотворишь». Аво, Шикамару удивленно выдохнул. «Я об этом и не знал. Так, если Узумаки были так опасны, я могу понять желание избавиться от них, но...» Шикамару прищурился и задал давно интересующий его вопрос: «Тогда как вообще удалось врагам их уничтожить, если они были и не готовы к нападению? Почему они так просто проиграли со всеми своими возможностями?» Хирузин задумчиво посмотрел на уже почти полностью скрывшееся солнце, после чего печально вздохнул. «Я не знаю. В тот раз я послал на подмогу нашим союзникам в водовороте взвод элитных анбу под командованием трех мастеров Учиха. Их сила была очень велика. Даже если бы они не смогли спасти Узумаки, они по крайней мере должны были что-то сделать или вернуться с сообщением. Но в итоге...» Старик вздохнул и покачал головой. «Все исчезли. Среди останков убитых Узумаки их не оказалось. Сам же клан почти полностью был истреблен. Сложно сказать почему, из-за страха, зависти или жадности, но на них напали внезапно, объединив силы. Выжило меньшинство, вероятно, только те, кто тогда не присутствовал в селении. Силы Узумаки были страшны, поэтому и намного превосходящий по численности враг оставил большую часть своих людей в тех руинах. К тому же, они не получили ничего из того похода. В главном храме Узумаки уничтожили вместе с собой все, чем когда-либо обладали. Шикамару глотнул саке и вздохнул. Все еще трудно поверить. Они были способны запечатать Биджу, и сомневаюсь, что история так проста. Может, ты и прав, Хирузин задумчиво кивнул. Я тоже заметил некоторые странности. Прибытие Кушины можно списать на судьбу, но пропажа посланных мной людей не так проста. Со вздохом старик поднялся. Ладно, Шикамару, сейчас это не важно. Если тебе так интересно, исследую все в будущем. С твоими умениями Фуин это должно быть более успешным занятием. Большинство из найденных мной на месте руин печатей были совершенно мне непонятны. В любом случае, надев шляпу, Хирузин кашлянул и взглянул на своего ученика. Я подобрал для тебя задание, как раз 2 дня назад поступил интересный случай. Тебе подойдет как нельзя лучше. Задание Б-ранга, а может и выше. В этом и сложность вопроса. Обычно разведка приносит много вестей, но в этот раз наш Чунин не вернулся. Шиноби, с которым тебе придется столкнуться, очень скрытен и безжалостен. Я бы послал Анбу, но в этот раз это будешь точно ты. Ты уже здесь засиделся. Отзывай клонов и иди на миссию. Ты уже готов, я это точно знаю. Шикамару коротко кивнул. Ага, постараюсь. Постарайся, с довольной усмешкой, Хирузин исчез в облаке дыма, оставив после себя небольшой свиток. Часть 113. Протянув руку, Шикамару поднял пергамент и, пройдясь по нему серьезным взглядом, наконец улыбнулся. Хэймэм, убийство мирных жителей, выжженная кислотой плоть. Так у нас здесь серийный убийца, да еще и с пристрастиями. Посмотрим. Слишком мало информации, я даже удивлен, что он решил отправить меня сразу на нечто подобное. С усмешкой, Шикамару кивнул. Наверняка пошлет кого-то следом. Задумавшись, Шикамару кое-что вспомнил и покачал головой. Хотя чего я тут придумываю? Вспоминая ту самую первую миссию Наруто, я иногда поражаюсь, как работает наша разведка. Хотя Какаши их сам повел на подобное, это было странно для шиноби его ранга. Ну да ладно, сейчас меня больше интересует этот убийца. Опустошив полностью бутылку саке, парень вытянулся и зевнул, после чего поднялся. Ладно, пора наконец закончить с прокачкой, а потом и на миссию. Третий, видать, вспомнил о традициях и решил передать мне миссию сам. В прошлый раз клону выдавал не он, ждал небось этого дня. С усмешкой, Шикамару сложил печати, оставив после себя размытый силуэт, бесследно исчез. Оказавшись в глубоком лесу на окраине деревни, Шикамару вдохнул свежего воздуха. Хорошее место. Пройдя всего пару метров, парень остановился у обрыва, с противоположной стороны которого спадал длинный водопад, а в самом низу текла извилистая речка. Именно здесь когда-то покончил с собой Шисуи Учиха, даруя свой Шаринган Итачи. В тот день многое изменилось. Шикамару был здесь пару раз, но естественно ничего уже не смог найти. Место было очень кстати для скорой прокачки, но для начала стоило избавиться от проблем. Даже не поворачивая головы, Шикамару знал о слежке. Наверное, следящий догадывался о его осведомленности. Но, сейчас это и не важно. С усмешкой, Шикамару достал листок бумаги, влил в него чакру и бросил его на землю, после чего прокричал. Взрыв. В тот же момент печать блеснула, а затем во все стороны распространилось невероятно обжигающие глаза свечение. Скрывшаяся на одном из деревьев стройная фигура в маске прикрыла глаза и зажмурилась. Что он опять творит? Пронеслось в голове темноволосой мечницы. В это же время Шикамару сложил ручные печати, вызвал теневого клона, а затем при помощи простой техники скрылся из виду, бросившись с обрыва в сторону водопада. У его подножья он сложил печать и выкрикнул: «Откройся!» В тот же момент прямо за водопадом 2 фуин печати засветились, после чего камень задрожал и вошел внутрь на метр, открыв небольшой ход в самодельную пещеру. Шикамару мигом проскользнул внутрь, сложил печать и заблокировал вход. В это же время световая взрывная печать перестала действовать, открыв вид на совершенно пустое пространство. Шиноби Анбу сразу же встрепенулась, она уже ожидала чего-то подобного. Собираясь уже броситься на поиски Шикамару, она вдруг остановилась и прищурилась. На противоположной стороне узкого каньона стоял ухмыляющийся парень, он махнул девушке, после чего присел в позу лотоса и закрыл глаза. Девушка раздраженно фыркнула и снова вернулась в тень. Для нее произошедшее не оказалось особо удивительным. Шикамару выкидывал что-то подобное уже не первый раз, но взрывная печать света — это что-то новенькое. Даже будучи опытной шиноби, она никогда не сталкивалась с таким оружием. В это же время Шикамару наконец смог облегченно выдохнуть. Его клон принял слежку на себя, а сам он мог спокойно заняться прокачкой. Вероятно, в процессе клон может развеяться, даже если он был единственным созданным сегодня. Чакра может прийти в беспорядок после новых родословных, так что милой Югао придется порыскать в округе. Ну, шансы найти мое убежище у нее не особо большие. Старик-то точно найдет, но я вызнал почти все про каждого из Анбу в деревне, она в поисках не особо сильна. Вот будь здесь тот парень по имени Каге, у него были бы шансы. Его клан специализируется на преследовании. В любом случае, время у меня есть, и теперь я буду более осмотрителен в прокачке. Прошлый раз был слишком болезненным, а пилюли подавления боли дороговаты. Ну, начнем. С серьезным взглядом Шикамару спокойно произнес: сначала взглянем на выполненные задания. Задания выполненные. Контроль. Достигнуть минимум 150 очков контроля. Наград. 10000. Пилюля усиления родословной. Ниндзюцу. Изучить 10 ниндзюцу минимум С-ранга. Награда 300 очков. Специальный свиток ниндзюцу Э-ранга. Песчаная техника манипуляции памятью. Гиндзюцу. Изучить 10 гиндзюцу минимум С-ранга. Награда 500 очков. Специальный свиток гиндзюцу Э-ранга. Техника храма Нирваны. Тайдзюцу. Изучить 10 техник тайдзюцу минимум с ранга. Награда 500 очков. Специальный свиток тайдзюцу Э-ранга. Акробат. Мастер Фуин. Разработать технику для одного из подтипов дзюцу минимум Б-ранг. Наград. 2000 очков. Особая награда. Фуин дзюцу. Плюс 500 очков судьбы. Набор ритуальных печати Кайта Узумаки. Юный генин. Выполнить 100 заданий Д-ранга. Награда. 1000 очков судьбы. Опытный генин. Выполнить 50 заданий с ранга. Награда. 3000 очков судьбы. По пути гиндзюцу. Достичь контроль чакры. 100. Выучить 3 гиндзюцу минимум в ранга. Превысить владение инь. 30%. Награда. 5000 очков судьбы. Пилюля очищения каналов чакры Х2. Пилюля укрепления состояния Х2. Особая награда. 2000 очков. Родословная Яманака. Сила Чуунина. Достичь 1000 объем чакры. 150 силы и выносливости, 200 скорости. Награда. 5000 очков судьбы. Пилюля очищения тела от токсинов Х2. Особая награда. Плюс 2000 очков судьбы. Пилюля расширения хранилища чакры. Джонин Узумаки. Разработать собственное Фуин дзюцу минимума ранг. Награда. 10000 очков судьбы. Эликсир усиления стихии вода Х2. Особая награда. 2000 очков судьбы. Эликсир усиления стихии молния Х2. Просмотрев каждую из наград, Шикамару довольно присвистнул. Что ни говори, но хоть система и заметно урезала награды, но они все еще оказывались огромными, а другие задания после выполнения этих давали надежду на будущее. Конечно, те задания ужасно трудны, вероятность их выполнения в ближайший год слишком мала, кроме, конечно, задания на силу Джонина. В его выполнении Шикамару был очень близок, ему недоставало только скорости, которая все не росла. За последние два месяца физические показатели выросли только на жалкие 1-2 очка, к тому же эти два были только в скорости, как поднять остальные 4 Шикамару пока не мог точно решить. Все же у него была надежда на усиление благодаря родословным. Он уже в прошлом сделал выбор на будущее, но с таким количеством очков, можно пересмотреть некоторые планы, совсем немного. Сосредоточившись, Шикамару начал подсчитывать очки судьбы. Так, 30 013 800, в итоге 43 800, а с моими прошлыми 59 100 очков. Пораженно присвистнув, Шикамару с насмешкой покачал головой. Это уже какой-то перебор. Сосредоточившись на всех пилюлях и техниках, Шикамару удовлетворенно кивнул. Тоже неплохо, я не зря выжидал несколько лет. Эликсиры воды и молнии, может показаться, что они бесполезны, но на деле они помогут мне преодолеть порог вхождения к 5 элементам. К сожалению, за это нет задания, но овладеть новым элементом не так просто. Преодолев порог, все будет проще. С ветром у меня так и было. Далее, пилюли очищения и расширения хранилища. Тоже неплохо, а пилюля усиления родословной очень кстати, особенно сейчас. По техникам все вышло сносно, я плохо понимаю, что они значат, но вот акробат что-то мне напоминает. В любом случае не важно, сейчас стоит посмотреть, что у меня в наличии и немного подумать. На этой мысли Шикамару начал быстро собирать все награды. Закончив с ними, он потер свое черное кольцо и улыбнулся. Все же мне повезло с Узумаки. Благодаря Мите я смог создать отличное колечко. Даже если оно не идет ни в какое сравнение с оригиналом, это и не важно. Таскать огромный свиток со своими пилюлями и вещами было бы проблемно, а тут просто кольцо. Я теперь в сумках только пару печатей и кунаи ношу, заметно облегчил жизнь. Правда, чакра металл обрабатывать оказалось непросто, но это мелкая проблемка. Думаю, если я смогу попасть в Кири, то найти улучшенный металл будет проще. Говорят, у них есть особая сталь. Часть 114. Сложив одноручные ручные печати, Шикамару распечатал из кольца две черных деревянных коробочки, поверх которых стояли красные кандзи, что означало «Нара». Шикамару был не против своей фамилии, хотя с каждым годом все меньше ощущал себя членом клана. Он еще не придумал собственный символ, так что хватало и фамилии. Открыв обе коробки, Шикамару удовлетворенно кивнул. «Хорошо, пополним запасы». С этой мыслью, Шикамару сложил все полученные эликсиры и пилюли с недавних наград в эти коробочки к остальным пилюлям и эликсирам. Теперь у него их скопилось уже приличное количество. Эликсир укрепления мышц Х2, эликсир укрепления костей Х2, эликсир укрепления тела Х2, эликсир усиления стихии молния Х2, эликсир усиления стихии вода Х2, особый эликсир усиления элементов, пилюля расширения хранилища чакры, пилюля очищения тела от токсинов Х2, пилюля усиления родословной, пилюля стабилизации родословной Х2, пилюля восстановления чакры, пилюля расширения хранилища чакры. Смотря на это богатство, парень невольно улыбнулся. Если принять их сейчас, это поможет выполнить как задание на силу Джонина, так и задание на овладение стихиями. Были здесь, конечно, и бесполезные вещи, вроде пилюли очищения от токсинов, но и она при хороших обстоятельствах могла немного помочь. Приму пилюлю очищения после прокачки, с эликсирами посмотрим, лишними не будут. Молнию и воду тоже пока брать незачем. Усиление элементов будет эффективно только с несколькими. Повышать стихию больше 100% смысла нет, а когда я возьму родословную с предрасположенностью к молнии, можно будет выпить эликсир усиления этой стихии. Хорошо бы его оставить на будущее, может, так и поступлю. Но пилюлю усиления родословной принять будет нужно, теперь я рассчитываю и Узумаки слегка поднять, вложиться в Кагуя и в те, что сейчас возьму. Вопрос только в том, что же мне брать, действовать по старому плану или может поставить на новое Дадзюцу Хьюга. Представляя все приятные последствия от владения Бейкуганом, Шикамару невольно расплылся в похабной ухмылке. Что ни говори, но вероятно любой бы мечтал заполучить эти глаза для подобных фокусов. С другой стороны, цена Бейкугана оказывалась немаленькой, но в то же время с его нынешним количеством очков можно было бы даже и на Кицуриган замахнуться и получить сразу два Дадзюцу, выполнив очередное задание. Смотря на это так, это было очень даже выгодно. Сложив пальцы и прикрыв глаза, Шикамару начал рассматривать все варианты, желая найти наиболее выгодный и приемлемый для себя в данный момент путь, отметая все похабные мыслишки, навеянные гормональным переходом организма. Ладно, посмотрим. Для начала посчитаем очки. У меня есть 59 тысяч. Приму пилюлю усиления для родословной Кагуя и тут же получи награду за силу Джонина. Проблема в том, что я не знаю награды, они перестали показываться, а это мешает рассчитывать на будущее. С системой лучше не предполагать, поэтому стоит сразу потратить пилюлю на родословную Кагуя, а там посмотрим. С этой мыслью Шикамару вытащил одну из пилюли и тут же закинул ее в рот, выбрав предварительно родословную Кагуя в системе. Уже спустя несколько минут начался процесс усиления. Спустя еще время Шикамару протяжно выдохнул. Отлично, этого хватило. Когда пришло уведомление о выполнении задания, Шикамару довольно кивнул. Хорошо, я как раз и рассчитывал на подобное, я сразу получил по 20 очков в 3 показателя, а это очень даже неплохо. С таким успехом можно купить еще парочку пилюль и получить дополнительно 15 очков, а это поможет выполнить задание на силу, в итоге я смогу получить еще 10 тысяч, с вычетом в 4 тысячи за пилюли, я смогу приобрести чистыми 4 тысячи очков. Неплохо. Задумчиво кивнув, Шикамару, не задумываясь, купил еще две пилюли усиления родословной и тут же съел первую. Когда же она закончила процесс усиления, он следом съел и вторую. Больше он не принимал лекарства все вместе. Случай с Узумаки его многому научил. Быстро просмотрев статус и получив в то же мгновение очередное уведомление, парень кивнул. «Хорошо, очень хорошо. Сила. Достигнуть 250 очков силы. Награда. 10000 очков судьбы. Свиток запретного тайбзюцу С-ранга. Сила Джонина. Достичь 2000 объем чакры, 215 силы и выносливости, скорости, 125 контроля чакры. Владение 10 техниками минимум Б-ранга и 1 А-ранга. Разработать собственное дзюцу минимум Б-ранга. Награда. 20000. Пилюля мутаций. Особый эликсир усиления элементов. Поглощающая печать мертвого демона. Особая награда. Пилюля слияний родословных». Смотря на очередные очки судьбы, Шикамару мог только довольно улыбаться. Особая награда тоже порадовала. В прошлый раз он получил особую награду за путь Гендзюцу, сила Чуунина, Джонин Узумаки. Все они касались возраста, Шикамару превосходил предков и других ниндзя в этом аспекте благодаря системе. Сейчас же он совершал еще больший отрыв, ведь нынешняя прокачка будет просто невероятной. Хотя, конечно, назвать рост Шикамару невероятным будет преувеличением. Ему уже 10 лет, и в этом мире он прожил всего 6 лет. В свое время Наруто и Саски с бесполезных генинов за какие-то 4 года достигли почти силы полубогов. Так что такой рост был на самом деле не особо удивительным, если задуматься. Хотя у Шикамару все же были некоторые преимущества в отличие от реинкарнаций. Получив все награды, Шикамару довольно кивнул. «Неплохо, почти 80 тысяч». В этот раз я превзошел все мыслимые границы. Боюсь, после моего выхода я точно достигну силы элитного джонина, и это в 10 то лет. Да уж, пилюля мутации любопытна, я бы так ее не купил, но вот в бесплатном экземпляре очень даже готов использовать. Попробовать было бы хорошо, я надеюсь, эти мутации будут полезными. Печать поглощения бесполезна, ведь у меня уже есть ее свиток. Овладея я ей, может, дали бы другую награду, тут неприятно. Но, все это и не важно, а вот пилюля слияния. Да, это, пожалуй, не хуже основной награды. Эта пилюля стоит недешево, но вот ее применение, это нечто особенное. Я точно использую ее позже. С этой мыслью Шикамару вернулся к списку заданий и открыл статус. Стоило теперь подумать, что же купить. С его нынешним количеством очков открывались огромные перспективы. Даже Макутан был вполне доступен теперь. Оставался вопрос. С чего же начать, и стоит ли стихия дерева таких трат? Рассматривая все, Шикамару потер виски. Столько всего, трудно даже сосредоточиться. Я не то чтобы хочу выбрать самый выгодный вариант, все же выгод я получил уже массу. Мне скорее хочется не сглупить сильно, маленькие ошибки будут терпимы. Я в любом случае уже наделал глупости из-за своих взглядов или решений, хоть на них и влияло детское тело. Но все же, я уже почти полностью стал собой настоящим, так что теперь не смогу все списать на возраст. Пилюля расширения генов плюс 1 ячейка родословной, лимит пилюли 3 раза, затем только улучшенная пилюля расширения генов. Улучшенная пилюля расширения генов плюс 1 ячейка родословная и дополнительный бонус мутации родословной. Пилюля мутации дает уникальную мутацию одной из родословных, мутация случайна. Пилюля слияний родословных, особая пилюля, позволяет слить две родословные в одну и в результате производит мутацию. Родословные должны быть минимум 50% силы. Улучшенная пилюля слияния родословных позволяет слить 4 родословных в одну и дарует дополнительную случайную мутацию уникальной родословной. У всех пилюль есть пределы, как и у пилюли усиления родословной. Проще говоря, пилюля расширения хранилища чакры после каждого приема уменьшает бонусы от обычных плюс 1000 к чакре. После второго приема останется плюс 800, от третьего плюс 500, от четвертого плюс 300, а пятый всего 100 плюс, что естественно неразумно для покупки. Пилюля более высокого ранга уже выгоднее для приема. Что касается пилюли очищения на плюс 3, это пилюли первого порядка, увеличивает только на плюс 3, пилюли второго порядка увеличивают сразу на плюс 10. Например, пилюля очищения каналов чакры плюс 3 к контролю и улучшенная пилюля очищения каналов чакры плюс 10 к контролю. Принятие пилюли на плюс 3 сохраняет этот бонус плюс 3 всего 3 принятия, после третьего бонус снизится на плюс 2, а после шестого вообще на плюс 1. Для улучшенной пилюли все так же, только количество приемов увеличивается до 5 между понижениями эффективности. Проще говоря, улучшенную пилюлю нужно принимать целых 5 раз, чтобы она стала плюс 9 вместо плюс 10. Часть 115. Продолжая просматривать задание, Шикамару задумался. До достижения 250 в скорости нужно не так уж и много. Вместе с родословной Кагуя я смогу достичь нужного значения, только с выносливостью могут оказаться проблемы. Эти ограничения добавили мне головной боли. Первое вполне выполнимо, а со вторым стоит повременить. В общей сложности у меня 3 родословных прокачанных до 400%, у Зумаки только до 350, но это не проблема. Осталось еще найти одну родословную и сделать ей 400%, тогда еще одно задание будет готово. Еще задание на стихии, я могу его прямо сейчас завершить, но тут все по-старому, я от молнии не собираюсь отказываться, лишний геном пригодится и владение стихией, поэтому... Пожалуй, сначала достигну нужной скорости. На этой мысли Шикамару достал один из своих эликсиров. Это был прозрачный бутылок, причем довольно знакомый. Во время первого принятия, этот эликсир очень помог ему. К тому же в те времена все казалось совершенно другим. Описание даже не соответствовало действительности. Раньше у эликсира были пределы в 500 очков силы и выносливости, но теперь это значение уменьшилось почти в половину. Вероятно, система как-то пересчитала показатели и теперь все иначе. Это было странно, но основная суть эликсира не изменилась. Шикамару в прошлом принимал его только раз, сейчас же был второй. Его эффективность естественно была ужасно низкой, описание изменилось совсем немного. Теперь уже после 150 в силе и скорости эффективность эликсира просто смешная. Растрачивать его так просто было немного беспечно. Все же простому генину это средство могло помочь невероятно возвыситься, но Шикамару не собирался никому давать подобный дар, это может вызвать проблемы. Раньше он мог бы и подумать над этим, но теперь уже нет. Во многом благодаря этому эликсиру он получил данные для тренировки 8 врат, поэтому к нему он относился с некоторым уважением. Так как отдавать его он не собирался, оставалось только принять. Оставлять его еще на время, было бы просто растратой. Пора было уже использовать некоторые из запасов. Приросты будут грустными, но за 250 в скорости я должен перейти. С этой мыслью, Шикамару выпил эликсир, подождал, пока он подействует, и после сразу же принял следующий. Хранить их теперь было бессмысленно, он не собирался помогать другим и делиться преимуществами. Кому он хотел помочь, уже помог, теперь только прокачка и накопление. Спустя пару минут парень облегченно выдохнул. Готово. Теперь можно приступить к родословной Кагуя. После своих слов он сразу же достал пилюлю слияния. Думаю, лишним не будет рискнуть здесь, заодно пойму, как все работает. Только для начала нужно сравнять силу 2 родословных, это важное условие в описании пилюли. В тот же момент, Шикамару купил пилюлю усиления и быстро проглотил. Его родословная Кагуя была всего 400%, а Нара 425, если их не сравнять, слияние будет невозможным. Это было довольно важным условием. Более того, для усиления 2 объединенных в 1 родословных, пилюля усиления не позволит усилить их так же, как и обычную. Для усиления объединенных родословных существуют улучшенные пилюли. Но даже так, цена их была только выше в 2 раза, это было не так уж и страшно, цена 2 пилюль оказывалась точно такой же, поэтому тут все было рассчитано идеально. Закончив с пилюлей усиления родословной, Шикамару, недолго думая, сразу же проглотил пилюлю слияния. Спустя всего пару секунд парень ощутил первые изменения, а затем перед его глазами всплыло уведомление. Выбор слияния. Сразу после этого Шикамару сосредоточился на 2 выбранных родословных. В тот же момент перед его глазами появилось второе уведомление. Нара, Кагуя, слияние. Логичнее было выбрать самые бесполезные родословные для уменьшения рисков. Но Шикамару однажды желал избавиться от Инузука, поэтому решил провести такое слияние. Он не знал, какие последствия его ждут, но потери Учиха или Узумаки могут быть слишком болезненными и трудновосполняемыми, а вот потери Кагуя или Нара могли быть вполне терпимыми. Так что он рискнул. В любом случае Шикамару сомневался, что система просто уничтожит все эффекты родословной, иначе это было бы слишком странно и пилюля бы точно не стоила так дорого. У нее явно был другой особый эффект. К тому же ее можно было применить всего 3 раза, это наталкивало на положительные мысли. Спустя пару минут, Шикамару вдруг почувствовал слабость во всем теле и неприятный жар, а затем перед его глазами все начало расплываться. Еще минута и он полностью потерял сознание. Спустя неизвестное количество времени в сырой и холодной пещере парень наконец стал медленно раскрывать слипшиеся веки. Все тело Шикамару в тот же момент задрожало, после чего это сразу прекратилось. Он поднялся и зевнул, а затем с интересом осмотрел свои руки. Все было покрыто беловато-красной слизью, на вид, как и всегда, это зрелище оказалось не из приятных. Но Шикамару особо это не беспокоило, всегда можно было помыться, к такому он привык. Удивляло то, что боли никакой не было, это точно странно. Ну, вроде я все тот же, особых изменений нет, только все тело покалывает, но с каждым разом все тише. Чувствую себя на удивление хорошо, даже будто усталость последних лет сошла на нет. Приятно, только кожа стала бледнее. Или это свет так падает? Хмуро вытянув руку, Шикамару попытался создать кости. В тот же момент из руки парня с характерным звуком раскрывшейся плоти вылезла кость. Но как только это случилось, зрачки Шикамару тут же сжались. То, что он увидел, полностью поразило его. Это было выше всяких ожиданий. Схватив эту кость, Шикамару удивленно осмотрел ее. Она оказалась полностью серой, абсолютно серая кость. Более того, ее прочность изменилась, а также в кости ощущалась преобладающая стихия инь, чего раньше не было. Так вот что такое случайная мутация при приеме пилюли. Похоже, весь мой скелет изменился. Благодаря большему преобладанию инь, я смогу использовать кости для смещения инь и накопления ян. Проще говоря, я смогу запечатать в кость технику и заставить ее действовать как взрывную печать или даже сигнальную. Совершать фуин начертание и использовать для этого собственные кости – это что-то удивительное. Это не только позволит более четко взаимодействовать с печатями благодаря родословной, но и даже позволит сделать их более прочными. Теперь можно даже не делать ставку на чакры металлу для создания кольца. Я просто смогу преобразить кость в кольцо, ведь из-за новых особенностей я более четко могу менять форму шикацумику. Да и привязку родословной к кольцу выполнить будет проще. Это, конечно, не оригинальная способность Кагуи, превращающая всех столкнувшихся с костью в пыль, но это в разы превосходит основную пользу этого генома. Теперь эта способность годится не только для тайдзюцу. С интересом Шикамару взглянул на статус. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 10 лет. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Генин. Сила: 272. Выносливость: 270, скорость: 266, талант: 380, объем чакры: 3400, контроль чакры: 190, родословные: 5-7, слияние Нара, Кагуя, сила: 425%, улучшенное владение стихией инь: 85%, уникальное тело плюс 42 к показателям, силы, выносливости и скорости, улучшенный геном. Шикацумику, мутация, улучшенный геном, эволюция, отсутствует. Учиха, сила: 400%, улучшенное владение стихией огонь, 80%, улучшенный геном, шеринган завершен, эволюция, отсутствует. Инузука, сила: 50%, улучшение всех органов чувств плюс 5 к скорости, улучшенный геном, отсутствует. Узумаки, сила: 350%, улучшение контроля и объема чакры, плюс 35 к контролю, плюс 1400 к объему чакры. Улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуиндзюцу, плюс 5 к выносливости. Элементы: стихия ветра 11%, стихия земли 44%, стихия огня 108%, стихия инь 117%, стихия ян 35%, часть 116. Осмотрев статус, Шикамару довольно кивнул. Неплохо, я подошел напрямую к 400 таланта и 300 выносливости, а это еще дополнительные награды. Более того, тут еще неизвестный улучшенный геном. Вероятно, гены Кагуя как-то повлияли на мою основную родословную и что-то пробудили во мне. К несчастью, я ничего не чувствую. Хмуро вытянув руку, Шикамару сложил печать и использовал теневое дзюцу. Но все оказалось как и раньше, никаких особых изменений он не смог найти. Неприятно, я по сути создал новый геном, но пока не смогу как следует его использовать, награду за это точно не получу. Ну, хотя бы тени стали проще в исполнении, более даже живые, что ли. Ян-чакра должна была дестабилизировать их, но, как ни странно, это им не вредит, а значит, я смогу создать более интересные теневые дзюцу, если постараюсь. Возможно, смогу придать им более устойчивую форму, а это еще невиданное дзюцу в клане Нара. Внесение большей физической энергии всегда создавало проблемы для наших хидзюцу, но благодаря слиянию я смог обойти эту проблему. Осталось только выявить правильную пропорцию замешивания чакры на основе чакры Нара и найти свою собственную пропорцию. Инь, конечно, будет преобладать, тут и так, все ясно, но Ян я добавлю, и если удастся стабилизировать дзюцу, это может позволить даже придать теням форму, ну, в теории. Опыт создания ниндзюцу есть, вот только он основывается на простых манипуляциях уже известной мне чакры клана. А вот выразить то, что я сейчас получил, может быть непросто. Про преобразование рано еще говорить, а вот понять, как работает новый неизвестный геном, стоит постараться. С серьезным настроем Шикамару снова вернулся к родословным. Стоит дать ей название, теперь это уникальная и моя собственная родословная. Ни у кого в этом мире ее нет, я единственный представитель еще не созданного рода. Впечатляет, какое только название выдумать. Нара и Кагуя уже есть. Так что тут стоит подумать, а в подобном я точно не силен. Немного поразмыслив, Шикамару покачал головой. Неважно, сейчас стоит заняться другими делами. Назову ее, когда решу клан сформировать и выйду из Нара. Сейчас есть дела поважнее. С этой мыслью Шикамару забрал награду за заднее по слиянию и увеличению характеристики скорости. Скорость. Достигнуть 250 очков скорости. Награда. 10 000 очков. Свиток техник, режим чакры стихии молнии, своя кровь, объединить две и более родословных, награда, 5 000 очков судьбы, пилюля расширения генов. Получив информацию о новом дзюцу, Шикамару кивнул, неплохо, Хирузин знает немало техник даже из облака, но вот подобного у него все же нет. Эта техника принесла немало славы Рейкаге, пригодится, если я буду использовать молнию или создать что-то свое. У меня были мысли об улучшении 7 вдохов. А теперь появился некоторый план, но это явно надолго, да и результат, неважно. Отложив пилюлю, Шикамару решил наконец сосредоточиться на других заданиях. Все же теперь у него в наличии было целых 90 тысяч очков, а это огромнейшая сумма. Ее вполне может хватить на родословную Синджу, да еще останется на второй расширенный геном, а там и на их прокачку. Но пока что стоило пройтись по заданиям и собрать максимальные выгоды. Стоило сказать, что заданий с каждым днем становилось не только меньше, но и их трудность выполнения росла очень заметно. После этой ужасной прокачки выполнение новых заданий предстоит точно не в ближайшие пару лет. Высматривая выгодные задания, Шикамару спустя время серьезно выдохнул. Вроде все, по крайней мере самое очевидное я сделал. Новых не появилось, к сожалению. Сейчас возможно выполнение нескольких заданий. Талант в 400, владение стихиями, обладание 5 родословными в 400%, обладание 5 геномами, а от него ветка к расширенному геному. Также еще стоит выделить 3 дадзюцу, эволюция одного из дадзюцу, в моем случае шарингана. Это, пожалуй, и все, немного, но просчитать потери и преимущества стоит прямо сейчас. Стоит отмести задание на стихии и талант, так как они точно повысятся, когда я получу новую родословную молнии Даруи. Поэтому вариант с расширенным геномом не стоит отбрасывать, а наоборот стоит действовать сейчас. Я ничего не потеряю, а только приобрету. Поэтому тут есть только вариант с геномом. Я приобрету стихию шторма, для достижения стихии металла, в итоге у меня будет 3 улучшенных генома, останется только 2. Если действовать выгодно, то стоит взять сразу геном из дадзюцу, для выполнения задания. Из значительного списка подобных, мне хорошо известны только Хьюга, в системе есть еще просто море кланов с дадзюцу. Например, известный уже Кицуюган клана Чинойки, а также множество неупомянутых в основной истории, которую знал Шикамару. Теперь он, конечно, повысил осведомленность после долгих посиделок в библиотеке или архиве, так что часть из этих дадзюцу и кланов, владеющих ими, ему известно. Список немаленький. Клан Акума, Рёкурюган, клан Кьюоба, Ерухиган и клан Хасу, Ханаган. Шикамару читал или слышал обо всех этих кланах. Например, первые существовали в Конохе уже очень давно и был расформирован, об дадзюцу этого клана Шикамару слышал мельком. Но естественно запомнил все. Все же дадзюцу в мире было хоть и много, но в его воспоминаниях информация касалась только основных. Пополнить подобные знания было важно. В общем, клан Накума имели дальнюю связь с Учиха и являлись ближними друзьями с кланом Касаку и Мацуима. Касаку все еще существует в Конохе, и большая часть бжонинов этого клана служат под прямым руководством Хокаге. Они что-то вроде его основных телохранителей. Члены этого клана – мастера использования нити в бою, а также мастера по выращиванию птиц. Клан Мацуэма немного особенный, так как не принадлежал Конохе с самого начала. Но в старые времена на поле боя Акума, Мацуэма и Косаку поклялись в вечной дружбе, поэтому даже если этот клан и из деревни Песка, они поддерживали отношений. Возможно, это и стало причиной их истребления в последней войне. Еще и не исключено, что их просто пустили на опыты. Все же клан Мацуэма владел двумя улучшенными геномами, а это редкость. Потеря этого клана дорого обошлась скрытому Песку. Сейчас их сила слишком понизилась из-за подобных потерь. Трудно сказать, существуют ли выжившие, только Косаку могут похвастаться своим существованием. Клан Акума расформирован, причем случилось это не так уж и давно, еще во времена четвертого Хокаге. Случилось это во многом из-за постоянной охоты за ними. Их клан был слаб после войны, а некоторые члены клана владели особым дадзюцу, тем самым рёкурюганом. Эти глаза позволяли создавать особый тип огня и контролировать его без ручных печатей. Поэтому, возможно, даже Орочимару приложил руку к этому. В любом случае, в Конохе больше нет представителей этого клана. Они просто испарились или просто залегли на дно. В общем-то, это было разумно. Часть 117. Рёкурюган. Очень интересное дадзюцу, записей о нем не так много, но Шикамару помнил основу. Прежде всего им владели люди клана Кьюоба, довольно скрытного клана деревни Листа. Интересность в том, что это дадзюцу скрывали от Орочимару, и он в свое время охотился за ним, но последнего из владеющего этим геномом он пустил на опыты, а сейчас его обладателей нет и вовсе. Но клан жив, и у них есть все шансы пробудить эти глаза. Недавно Шикамару склонялся как раз к получению их родословной. Все же у них, как и у Даруи, была предрасположенность к молнии и даже эти глаза. Вот только метод их пробуждения неизвестен. Клан слишком скрытен, и этот секрет вряд ли удастся просто так получить. Так что идею о нем стоило все же отбросить. Приобретать эту родословную за такую цену бесполезно без генома, а сила глаз не так уж впечатляет. Все, что Шикамару знал, так это умение видеть некие потоки электричества и по ним как-то определять противников. Звучит странно и непонятно, поэтому делать ставку на эти глаза бессмысленно. Ханаган. Особое дадзюцу клана Хасу. В отличие от прошлых глаз, эти для Шикамару были чуть более известны, даже при том, что их обладатели живут в стране цветов. К тому же, в отличие от первых трех, это дадзюцу все еще существует и им пользуются. После 10 лет каждый член клана способен использовать его первую форму, которая дает возможность отслеживать следы чакры. Всего форм было несколько, 3 или 4, Шикамару точно не знал. В книгах об этом были смутные записи, только о втором этапе было более подробно описано. Вероятно, это из-за того, что среди обладателей этого дадзюцу уже не существует тех, кто способен перейти через вторую эволюцию. Второй этап добавлял пользователю этих глаз особую способность манипуляции растениями. Это не стихия дерева, а скорее возможность манипулировать только цветами и лозами. В основном у этого клана только подобные дзюцу, да и живут они в располагающих условиях. О разных дадзюцу можно вести рассказ часами. В этом мире их было куда больше, чем может показаться. Куда больше, чем Шикамару знал изначально. Все же оригинальная история касалась только некоторых людей и их окружения, она совершенно не задевала скрытые области, утерянные кланы или даже существующие вне деревни Листа. К тому же, даже о кланах в самой Конохе в истории Наруто ничего не сказано. Поэтому Шикамару так и нравилось изучать мир, он был не настолько ограничен, он был просто огромен, а дадзюцу и особых стихий здесь было куда больше, чем кажется на первый взгляд. Обо всех дадзюцу Шикамару узнал из записей в архиве, там оказалось много полезного. Стоит упомянуть еще несколько дадзюцу к общему списку. Аншиган дает владельцу способность ясно видеть в абсолютной темноте и сквозь аэрозольные препятствия, такие как дым или туман. Кокуган – телескопическое зрение, которое при тренировке может быть увеличено до 15 километров. В отношении этого дадзюцу есть непонятные записи о сверхбыстрых атак пользователей этого дадзюцу и умение очень быстро складывать ручные печати. Но их обладатели были истреблены Учиха, еще во времена основания скрытых селений. Интересность в том, что Учиха были повинны в умерщвлении ни одного клана этого мира. Кинзейган, мутировавший глаз. Среди учиха раз в несколько поколений не редкость появления разных мутаций глаз. В основной истории упоминания этому нет, но некоторые учиха пробуждали не всегда шаринган, а иногда более слабые глаза. Этот, возможно, из таких. Шикамару знал только то, что обладателей этих глаз было несколько, целая ветка клана, но все они умерли после использования способности глаз. Способность позволяла влиять на тело и разум жертвы, создавая эффект, схожий с полным параличом. Это все, что известно. Кицуган. Одно из самых интересных додзюцу для обмена, да и цена у него как у расширенного генома. Шикамару взял его на заметку, когда предстоит выбор. Этот додзюцу будет в списке на выбывание наряду с Кицуриюганом. Это додзюцу довольно известно, все же во времена войны оно нагоняло страх на врагов, и поэтому записи об этих глазах вполне подробны. Додзюцу позволяет владельцу определять элементарную природу человека только по типу чакры, которую он использует. Он способен определить, какое природное преобразование будет использовать враг, еще до того, как он его применит, путем определения типа чакры, формирующейся, когда враг складывает ручные печати. Еще он позволяет видеть слабые очертания жизненно важных органов противника, а в заключение самое интересное – броня Ита. Именно эта броня и нагоняла страх в свое время в борьбе за власть в скрытом облаке. Данная броня некий аналог Сусана, но судя по записям, овладеть ей проще, и обладателей этих глаз было тоже немало когда-то. Сейчас же скрытая деревня теней все еще располагается на отдаленном островке на территории страны облака. О клане мало информации, они совершенно не контактируют с миром. Найбуган, внутренние глаза, довольно мифическое додзюцу, с невероятным методом пробуждения. Нужно использовать утерянное дзюцу клана Садзо во время лечения другого человека, а затем при смерти, своей собственной из-за растраты чакры, есть маленькая вероятность пробудить эти глаза. Желание спасти человека должно быть огромным, а риск самому умереть при лечении более 70%. Неудивительно, что о глазах не слышно, дзюцу утеряно, клан утерян, все утеряно, даже информация. Есть только простая запись, владелец способен видеть все системы в теле человека. Чакра иммунная, мышечная, нервная, даже клеточная. Вероятно, оно может быть самым желанным для медика, но не для Шикамару. Слишком непонятно. Стоит отдать дань уважения Орочимару. Эти записи в архиве во многом из его исследований. Точнее, та часть, которую он, вероятно, оставил из-за ненадобности. Удивительно, что третий допустил к ним Шикамару. Хотя, все можно объяснить также тем, что записи не так уж и секретные на самом деле. Все, что касается структуры и сил селения, Шикамару не знал и не имел доступа к подобному. По сути, его знания для врагов Листа просто пустышка. В общем, додзюцу много, слишком много, чтобы их все описать. Есть с десяток похожих, некоторые произошли от основных двух, а некоторые просто результат мутаций. В любом случае их много. Шикамару уже было трудно решить сейчас, какое выбрать помимо Бейкугана Хьюга. Поэтому он решил пока разобраться с расширенным геномом, а после пересмотреть все еще раз и принять окончательное решение.